Этим самым они навредили себе. Мадьярские стрелки, потеряв надежду выйти из главной улицы в поле, как-то быстро оказались с другой стороны деревни и теперь уже решительно никому из нас не давали возможности перебегать полем своим метким ружейным и пулеметным огнем. Все те из наших бойцов, которые только схватывались с земли, были сейчас же сражены пулями. Ужасно тяжело становилось на душе. Всюду, на улице, во дворе, в поле падали наши бойцы, пока товарищ Подгорный не собрал человек 15 кучеров из обоза и с одним пулеметом не зашел сбоку этим стрелкам и не начал их поливать градом пуль. Это спасло наше положение. Большая часть бойцов наших перебежала через горку, не зацепленная пулями. Вышли в поле и все повстанцы со двора под командой Лютова. Лишь я и Каретник остались еще во дворе, пытаясь взять с собой 3 тяжелораненых повстанцев. И мы их взяли, но не донесли до обоза и сами не дошли до него. За то время, что мы дрались с этим отрядом мадьярских стрелков, к ним подошли со всех сторон подкрепления, и теперь уже они нас совсем почти окружали. Поэтому наш выход со дворов был кошмарно тяжелым, тем более, что мы 10 человек несли 3 раненых. Мишень оказалась лучше не надо для врагов. Товарища Каретника сразу ранили. Сестра, которая возилась с ранеными, все время под огнем была убита наповал. Прошли мы еще немного далее, было убито еще 4 бойца, из них 2 тех, которых мы несли. А еще далее нас осталось живыми всего 3 человека вместе с раненым Каретником. Человек 5 наших повстанцев из-за горы бросились было к нам, чтобы взять тех из нас, кто послабее, на руки и вынести из-под огня, но 3 из них тут же были сражены и упали мертвыми. Теперь мы оставшиеся 3 человека в поле, на версту расстояния от своих и на 200 сажений от наступавших врагов, раскочились друг от друга на несколько сажений. И то и дело, то бежали, то падали, когда пули совсем близко ложились возле нас. Наконец, у одного из нас, у товарища Лазаренко из-под Днепра, нервы не выдержали. Он прикладывает к виску свой наган и пускает себе пулю. Не хотелось оставить врагам его револьвера. Я подскочил к застрелившемуся и забрал его наган. В это время Каретник был уже недалеко от меня. Я остался один и бежать дальше не мог. Я начал уже пробовать этот же револьвер, чтобы приложить его к своему виску, ибо увидел сбоку и спереди меня людей, как будто врагов. И в это время слышу чистый искренний голос: «Батька, батька, сюда!» То кричал Исидор Лютый. Он был с 2 друзьями, Марченко и Петренко. Я к ним подбежал. Они усадили меня на винтовке и бегом унесли через горку к обозам. Только здесь моя подруга, о которой сестра говорила, что она осталась в деревне с подводой, и вообще командиры и повстанцы, осматривая меня, лежавшего на тачанке, нашли, что я ранен в ногу. Верхняя моя одежда и шапка были прострелены в нескольких местах, я же этого не чувствовал и не замечал. Но я скоро пришел в себя и увидел всех командиров, оставшихся в живых вокруг меня. Семена же Каретника я среди них не видел, и это меня очень встревожило. Каретник, один из друзей, в котором я с первых дней восстания заметил твердость революционного борца, и это меня с ним особенно сроднило. Я наделал шуму: «Где Каретник?» Оказывается, он, не перевязавший свою рану, как только добежал до остатков отряда, схватил пулеметчиков с пулеметами и помчался под горку навстречу победоносным врагам. Я распорядился, чтобы он снялся с позиции. Когда он прибыл, отряд наш, оставив врага под старой Тимировкой, вытянулся через Малую Тимировку на село Санжаровку, не меняя маршрута на Гуляй-Поле. Я несколько раз отъезжал в сторону от отряда и со стороны смотрел на него, на то, как поредели его ряды. И больно было на сердце, и тяжело отзывалось это на моей усталости. Но я не терял веры в то, что силы наши оправятся и пополнятся новыми, и что победа над палачами все-таки будет на стороне нас, трудящихся в самые ближайшие недели, и убеждал в этом своих друзей-повстанцев, и чувствовал, что они бодрились и старались сделать все для того, чтобы все это сбылось.